14. Ева. Осколки со свистом разрезали воздух, врезаясь в стены магазина и снося продукты с полок. Справа взорвалась банка с консервами, слегка с грохотом упали на пол столовые приборы. Но ни один осколок не задел меня, потому что Авалон крепко обнимал, защищая. Я задрожала, представив, во что превратилась его спина, ведь он стоял спиной к окнам. «Авалон!» — испуганно шепнула я. «Все в порядке», — сказал он, отстранившись. Его хвост соскользнул с моей талии, и мужчина обернулся к окнам. Я выдохнула. Слава богу, он не был ранен, даже его одежда осталась цела. Видимо, успел включить свои инопланетные сверхсилы. Вокруг царил хаос. По полу растекались лужи и лежали поломанные товары. Где-то в глубине магазина ругался старичок-кассир. Еще бы! Половина товаров оказалась испорчена. Хорошо, хоть других покупателей не было. Но что все-таки случилось? Может, авария какая? Что-то взорвалось? Я проследила за взглядом Авалона. Стеклянные осколки зубьями торчали из деревянных рам. Снаружи перед окнами стоял человек. Точнее, сухонькая бабулька в цветастой блузке и с тростью, на которую она с трудом опиралась. «Вы не пострадали, бабушка?» — крикнула я. «Не знаю, дочка. Помоги!» Жалобно позвала она, и я сделала к ней шаг. Под подошвой захрустели обломки. Но Авалон вдруг весь напрягся. Ухватил меня за руку и задвинул за свою спину. Его с красным отливом хвост воинственно изогнулся. А осколки на полу задрожали, зазвенели и вдруг взмыли в воздух и зависли, повернувшись остриями, на улицу. Внутри у меня похолодело. Что Авалон собрался делать? Но не успела я задать вопрос, как осколки сорвались с места и пулями понеслись к бедной старушке. «Нет!» — испуганно крикнула я. Но было поздно. Я зажмурилась от ужаса. А когда открыла глаза, то замерла от непонимания. Бабушка стояла на прежнем месте, и вся ее фигура была утыкана стеклом. Вот только ни кровинки не было видно. А самое жуткое, что бабушка вдруг улыбнулась и снова сказала. «Дочка!» «Ну чего же ты стоишь? Я, кажется, порезалась». Мне впервые в жизни захотелось перекреститься. Но и этого я не успела, потому что фигура бабушки вдруг размазалась. Меня обдало волной воздуха, а спустя миг старушка оказалась прямо перед нами. Замахнулась, но ее удар перехватил хвост моего пришельца. Авалон отбросил жуткую женщину, а потом бросился на нее. Но та резко ушла в сторону, а потом напала сама. Они двигались, будто в фильме про суперменов. Так быстро, что едва можно было считать движение. Только свист бил по ушам, да разлетались в сторону щепки от полок. «Господи боже!» — мысленно взмолилась я, когда в какой-то момент заметила, что у старушки отросла вторая пара рук. Они продырявили блузку и теперь метались, пытаясь добраться до Авалона и нанести ему удар. Да и само тело женщины стало куда больше, будто его раздуло изнутри. Я все же перекрестилась, а потом на всякий случай ущипнула себя. Нет, не спала. В ужастиках часто именно бабушек делают жуткими. И теперь я поняла, почему. Есть в этом что-то совершенно дикое. Очередной удар хвостом и четырехрукого монстра откинуло в стену, совсем рядом со мной. Я на испуге схватила первое, что попалось под руку, и швырнула. Это оказалась банка огурцов. Она с хлопком разбилась об лоб существа. А в следующий миг Авалон уже был рядом, и удар хвоста снес монстру голову с плеч. И снова не было ни капли крови. Будто голову снесло не человеку, а пластилиновой кукле. «Оно умерло!» Голос у меня свистел. «Надеюсь». Хотя обычно метаморфы так легко не погибают. Авалон оплел меня хвостом и, притянув, подхватил на руки. Я тут же обняла его за шею. От тела мужчины исходили волны жара, а прижавшись, я ощутила, как быстро колотится его сердце. Метаморфы? Я не знала, что это, но звучало жутко. Да, надо уходить. Авалон широким шагом направился на улицу. Там он на миг остановился, и я почувствовала, как загудел кругом воздух. А потом, нахмурившись, повернулся к лесу. И с легкостью перебросил меня так, чтобы я оказалась на его спине. Подхватил под бедра, а я схватилась за его шею. «Держись!» — выдохнул он и сорвался с места. Я вцепилась в него, что было сил, оплела торс ногами. Страха не было, уж слишком все казалось нереальным. Мы бежали через лес, и солнечные блики пробивались сквозь переплетенные ветви. Кажется, такая романтичная сцена была в одном популярном фильме про вампиров. Вот только там не убегали от четырехрукой старушки. Все у меня шиворот на выворот. «Раз напали здесь, значит, о твоем доме не знают». Возникли в разуме слова Авалона. «Запутаем следы. Сделаем крюк, и ночью или к утру выйдем к твоему дому». Я тут же порадовалась, что для Мио было оставлено еще несколько упаковок тушенки. Впрочем, ему бы не повредила голодовка. Ох, даже в такой ситуации я волновалась не о жутком монстре, а о рационе кота. «Авалон, кто это все-таки был? Кто-то из космоса?» «Да, опасная раса. Способна паразитировать на гуманоидных организмах и менять форму. Видимо, кого-то из них забросило в разрыв пространства следом за мной. Но этот метаморф был в плохом состоянии. Слабый. Ошибся с подбором организма. Даже если выжил, ему осталось недолго». «Слабый? А кто же тогда сильный?» «Сильный тоже есть. Я ощутил след». «Но все же будет хорошо?» — напряженно шепнула я. «Не сомневайся, Ева». Авалон обдал мой разум волной тепла и уверенности. Это самый странный день в моей жизни, если не считать вчерашнего. Но прежние потрясения, вроде обнаженного шикарного инопланетянина и чтения мыслей кота, были скорее со знаком «плюс». Не говоря уже об абсолютно волшебной, хоть и единственной, ночи с Авалоном. Даже нападение местных горе-коллекторов уже через полчаса после происшествия начало казаться мне досадным недоразумением, которое Авалон в итоге обернул в нечто положительное. А вот это последнее потрясение с многорукой старушкой-убийцей, точнее, инопланетным паразитом, меня до сих пор потряхивало. Авалон уже унес меня куда-то очень далеко в лес, остановился в чаще и сначала бережно перехватил меня на руки, затем осторожно помог мне встать на землю. Но мои колени тут же подогнулись. От падения меня уже привычно спас хвост Авалона на моей талии и немедленно принявшие в объятия сильные мужские руки. «Что это? Кто? Как теперь? Оно как в ужастике!» Я бормотала что-то несвязное, и мне потребовалось волевое усилие, чтобы заставить себя замолчать и оглядеться. «Куда ты меня унес, Авалон?» — выдохнула я, оглядывая высокие деревья, чернеющие стволы. Лес показался мне зловещим. Меня словно обступала темнота, стихия. Я хоть и была в душе любительницей удалиться в глушь, но под глушью подразумевался цивильный дом с электричеством и водопроводом, куда вела разбитая, но все же дорога. Непроходимая чаща заставляла всколыхнуться в моей душе что-то древнее, жуткое. Я боюсь. Боюсь всего этого. Может, даже больше, чем ту старушку. Нет, не больше. Так же. «Эта тварь — метаморф. Примерно так это должно звучать на твоем языке, моя Ева», — выговаривал Авалон мне на ухо успокаивающим тоном, пока я пялилась через его плечо на зловещую чащу леса. Мой пришелец гладил меня по волосам, словно я маленькая девочка. Успокаивал, убаюкивал и объяснял, что к чему, подкрепляя мыслеобразами. Деликатными, осторожными. И я почувствовала, что потихоньку начинаю успокаиваться. А Авалон продолжал. «Мы боремся с ними очень давно. Твари проскользнули за мной в разлом. Тот метаморф из магазина, я вскрыл его разум. Он знал о еще одном собрате. Сильном. Его след я уловил и снаружи. Я снял локацию, сверил с данными своего пси-поля. В общем, нам с тобой нужно запутать след. Просто доверься мне. Я специализировался на подобных операциях на службе. Хорошо, Авалон. Я уткнулась носом в его плечо, не в силах больше смотреть на зловещий лес, потому что мне уже начали мерещиться разные силуэты между деревьями и эхо пугающих звуков. Мы побудем здесь. День. Ночь. Здесь безопасно, Ева. Безопасно? Как-то не верилось. На рассвете выйдем к твоему дому. Я прихватил батарейки. Я доделаю, что должен. Мне надо активировать ядро моего шаттла. Тогда я уничтожу метаморфа. И твоя планета будет в безопасности. Ты воссоединишься с Вианом, Мио. И можно будет лететь. Авалон улетит. О, господи, Мио! Страх слетел с меня. Чаще уже не пугало. Авалон! Встрепенулась я в руках пришельца. Как же Мио? Метаморф может ему навредить. Авалон мягко рассмеялся и посмотрел на меня, как на наивную малышку. Ева, метаморф не причинит вреда Катоиду. Не сможет. Напротив, знаешь, древние метаморфы, скрываясь от армии катоидов, даже пытались обращаться неорганическими существами. Внешне, вроде вот этих, деревьев, с иголками. Авалон кивнул на разлапистую, пышную, сине-зеленую ель. У катоидов сформировался рефлекс. Они бросались на предметы, внешне напоминающие то, чем пытались прикидываться метаморфы. И терзали. Безжалостно. До победы. Даже современный катоид может на рефлексе броситься, если поставить с ним в одном помещении нечто подобное. Но никто из рас Союза так не будет специально провоцировать катоида, конечно. Я улыбнулась. И вспомнила каждый Новый год стабильно поваленную Мио наряженную елку. Блестящие обрывки мишуры, посеребренное нутро поверженных шариков и сосулек. Хруст осколков под подошвами тапочек, пока я иду за веником. Улыбнулась шире и заглянула в смеющиеся золотистые глаза Авалона. Знаешь, у наших катоидов тоже есть такой рефлекс. Авалон вновь мягко рассмеялся, прижал меня к себе, перехватил под коленями и под лопатками и куда-то понес. Ты в безопасности со мной, Ева. Всегда. А сейчас будет свидание. Я правильно сказал? Правильно. Я обняла Авалона за шею, но... Погоди. Метаморфы, нападения... Жизнь настоящего шиарийского самца состоит из подобных столкновений. Это не проблема Мионессы. Думать про такие вещи. Мурлыкнул Авалон мне на ухо. Твой самец все решит. На рассвете. Надо переждать. Но мы можем наслаждаться прогулкой. Свиданием. Это время, Ева, только для нас. Я подчинилась. Отпустила свою тревожность. Окончательно и без оглядки поверила этому инопланетянину. И мир вокруг заиграл новыми красками. Через ветви, шелест листвы и свежий запах лесного разнотравья Авалон куда-то уносил меня. На этот раз не спеша, уютно прижимая к груди. Пока мы не оказались на небольшой полянке с лесным домиком, вроде сторожки лесников. «Вот здесь будет свидание», — урлыкнул Авалон. «Я все-таки приготовлю тебе лесную дичь на костре. Я проанализировал флору и фауну. Добыть и приготовить зверя — это умеет каждый солдат. Обязательно. Чтобы моя Мионесса не думала, что в ее жизни будет только фудпринтер и восстановленные продукты. Ведь тебе, Ева, требуется совершенно другой уровень комфорта. К тому же теперь особенно важно хорошее питание». Авалон осторожно опустил меня и позволил встать на ноги. На этот раз не упала. Но отчетливо поняла, что дико голодна. А еще мне холодно. Стоит отступить от Авалона на полшага, и я тут же замерзаю. «Будь со мной», — мурлыкнул Авалон, притягивая меня обратно. «Ева, я решу все твои проблемы». В лесу смеркалось быстро. Авалон увел из магазина пачку батареек, а я почему-то обнаружила пакетик кошачьих подушечек во внутреннем кармане куртки. Больше не было ничего. Но Авалон без труда поймал какую-то лесную птицу своими особыми способностями. Она буквально упала ему в руки. И очень скоро я уже грелась у уютно потрескивающего костра, на котором запекалось на деревянных прутиках мясо той самой птицы. Возможно, это был фазан. Я не была уверена. Стыдоба! Землянка я, а во флоре и фауне понимает лучше пришелец. Авалон оставил меня одну совсем ненадолго. Я зябко куталась в свою куртку и тянула ладони к костру так близко, как могла, без риска обжечься. Но вскоре Авалон вернулся в круг уютного света от нашего потрескивающего костра. Это ягоды, точно пригодные для человеческого и шиарийского организмов. Авалон протянул мне пригоршню черники. Я зависла. Сейчас апрель. При всей моей неосведомленности черники быть не должно. Я заставил ускоренно созреть. Хмыкнул Авалон, присаживаясь рядом со мной на поваленное дерево. Это несложное воздействие. Проще, чем на человеческий разум. Я опешила и приняла отборные крупные темные ягоды. Почему-то черника шокировала меня примерно на том же уровне, что и чтение мыслей. Хотела бы я такую суперсилу. Ты быстро так сможешь легко научиться. Отмахнулся Авалон от моей так и невысказанной мысли. Твой пси-потенциал высок. Это будет несложно. Исказить псионическое поле растения куда проще, чем животного. Хотя в обычной ситуации мы не вмешиваемся в фауну. Я слушала низкий, бархатистый голос мужчины. Он обволакивал меня. Где-то вдали звучно ухала сова. Стрекотали в траве насекомые, журчал ручей. И я теряла счет времени. Нежнейшее мясо, сочные ягоды, душистые травы, заваренные в походном чайнике, найденном Авалоном в деревянной сторожке. Все это было сказочно. Я не заметила, как наступила глубокая ночь. Костер пылал. Стоило бы побеспокоиться, не привлечет ли он каких-нибудь хищников. Но в золотистых глазах моего мужчины я без труда читала. Самый опасный хищник сейчас рядом со мной. И бояться должны все остальные, но уж никак не я. Его хвост обвил мою талию. Его пальцы ласково погладили мою щеку. Мы немного посидели, просто обнявшись, глядя на танцующее пламя. А затем сильные, но осторожные руки Авалона без труда подхватили меня под бедра и перенесли. И вот я уже не на поваленном бревне у костра, а на коленях у Авалона. Мой мужчина слегка улыбается самыми уголками губ. И в мой разум вторгаются мыслеобразы. Прошлая ночь, наши переплетенные тела, мои стоны наслаждения, которые Авалон выпивал с моих губ до того, как они успевали сорваться. Улыбка Авалона становится шире. Так это он послал мыслеобразы. Это не мои воспоминания и не мечты. Я улыбаюсь в ответ. Отпускаю свою тревогу, срываю все зажимы. Зачем мне? Живи сейчас, Ева, ведь ты не знаешь, что будет завтра. Я стягиваю футболку с Авалона. Она, конечно, невероятно ему идет, но без нее все равно лучше. Он помогает куртке соскользнуть с моих плеч и принимается не спеша расстегивать мою рубашку. Ночная прохлада касается обнаженной кожи, но мне не холодно. Я сижу на Авалоне верхом с разведенными бедрами. Смотрю ему в глаза. И даже если ночь у нас с ним последняя, я возьму от этой жизни все. Авалон перехватывает меня под бедра вновь, прижимает к себе крепче и уходит со мной на руках в сторожку. Здесь почему-то тепло, как у костра, и пахнет душистыми травами. Авалон приникает своими горячими губами к моим в порывистом и ярком поцелуе. Я отвечаю со всей отдачей, почти с отчаянием, теряясь во времени, в пространстве. Сознание ненадолго проясняется. Он куда-то положил меня. Спине прохладно. Это моя же куртка поверх кровати, на которую уложил меня Авалон. Сама лежанка источает свежесть и запах мяты и каких-то лесных ягод. Хотя самый прекрасный запах на свете — это запах его тела. Такой терпкий, пряный, мужественный. И моя душа трепещет. И я не понимаю, когда Авалон успел меня полностью раздеть и когда разделся сам. Я буду осторожен, моя Ева. Авалон шепнул мне на ухо, разрывая поцелуй. Я не успеваю толком удивиться его словам. Я же уже не девственница со вчерашней ночи. и он понимает, что я хочу его и вполне готова. Так что нежные слова про осторожность вызывают во мне смутное подозрение, какую-то догадку. Авалон осторожно перевернул меня на живот. Его ладони нашли мою грудь. О чем это я? Забыла. Мысли сбежали от меня, разлетелись стайкой испуганных рыбок, и мне их было уже не догнать. Низ живота сладко тянуло, и я задрожала, когда мужской орган Авалона уперся сзади в мои складочки. Хвост пришельца обвил мою талию, жесткий кончик скользнул мне между ног. И я чуть не заскулила от наслаждения, когда сдавил чувствительную точку там, внизу. И тут Авалон вошел в меня, толкнулся туго и горячо, заполнил собой меня всю. Я давно была готова. И он, конечно, это знал. «Я чувствую тебя, моя Ева, моя Мионесса. Твое желание для меня закон». Авалон плавно вторгался в меня. На каждое его движение меня прошибал разряд пульсирующего удовольствия. Оно расходилось от низа живота мягкими волнами. Руки Авалона ласкали мою грудь. Я чувствовала спиной горячий рельеф его пресса. Губы моего мужчины обжигали поцелуями то мою оголившуюся сзади шею, то плечи. Я обхватывала его своим телом изнутри, сжимала мышцы, пока не почувствовала разумом его наслаждение. Он глухо рычал и снова целовал меня, то замедлялся, то ускорялся, и, наконец, я растворилась. Скатилась в экстаз удивительно плавно и уверенно. Распалась на атомы, на сияющее теплое удовольствие. Рассыпалась на чистую мысль. А собралась снова, чтобы почувствовать, что мой мужчина излился в меня. И я почувствовала счастье. Оно было как свет, как свежий воздух после грозы, заполнивший легкие. Оно было чем-то естественным. Оно было легким и уверенным. Я бы прожила в этом чувстве вечно. Мы лежали в объятиях друг друга, переплетаясь телами. Потом Авалон снова брал меня. А после я проваливалась в короткий поверхностный сон. Выныривала, и мы начинали целоваться. И все повторялось вновь. Так прошла эта ночь. Будь моя воля, я бы осталась тонуть в этой ночи навсегда. Но розовый холодный рассвет начал разгораться за окном лесного домика. Сказка заканчивалась. И нам с Авалоном пора было возвращаться.